Глава 7. Я всегда любил своего отца и сейчас люблю, но и всегда сознавал слабые стороны его характера. Кирилл положил вилку и нож на тарелку ручками вправо-вниз и промокнул губы салфеткой. В детстве, особенно в самом нервном подростковом возрасте, они меня раздражали. «А теперь?» — спросила Вера. Доверительность, возникшая между ними, требовала, чтобы она задавала вопросы. А теперь не раздражают. Я стал старше и лучше стал понимать природу его слабостей. «Например?» — спросила Вера и добавила, «я тоже хочу лучше понять». По мгновенно мелькнувшему в его глазах благодарному огоньку она поняла, что ему приятно такое ее желание. «Например, теперь я понимаю, отец сделал карьеру не благодаря честолюбию или усилию, а только по растительной инерции. Ну, время было такое», — пояснил он. «Принцип советской власти известен — не высовывайся. Так что всех сколько-нибудь выдающихся, кроме тех, кто направил свою незаурядность по партийной линии, почти полностью уничтожили уже к 30-м». Да, собственно, и сколько-нибудь незаурядных партийцев вскоре уничтожили. Потом война. Тоже, знаешь ли, не худшие погибали. «Знаю», — вырвалось у Веры. Впрочем, высказываться об этом более подробно она не стала. Это была не та тема, которую обсуждают в ресторане с мужчиной, даже если он очень тебе нравится. А Кирилл нравился ей с каждым днем все больше. Они встречались уже месяц, обычно по выходным, иногда и среди недели, и она ни разу не почувствовала разочарования в нем. «Так что от моего отца и не требовалось ничего, кроме умения жить по инерции», — сказал Кирилл. «Никуда не спешить, ни во что не вмешиваться, предоставить жизни идти неторопливым ходом. Был бы он из простой семьи, это, возможно, не сработало бы. Ну а когда ты сын своевременно умершего дипломата, сработает обязательно». «А что значит «своевременно умершего»?» — удивилась Вера. «Дед умер в 37-м от язвы желудка», — объяснил Кирилл. «На самой заре своей дипломатической карьеры, поэтому еще не успел нажить настоящих врагов. Настоящих друзей он, правда, тоже не нажил, но обычной расположенности сослуживцев хватило для того, чтобы помогать его вдове. Бабушка родила моего отца через месяц после похорон. Конечно, над гробом она выглядела трогательно. Так что, когда время от времени обращалась за помощью к коллегам покойного, им неловко было ей отказать, тем более, что она не просила ничего сверх меры. Устроить сына в хороший вуз. Но ведь не в дип-академию же. Обычный юрфак не стал проблемой. Устроить его после вуза на работу, но не в дипкорпус же. Нотариат не выглядел синекурой. Отец не хотел ничего головокружительного. Перестройку он встретил в должности нотариуса. И это определило мою жизнь». «Почему?» — не поняла Вера. «Ведь ты работаешь совсем в другой сфере». «Потому что должность эта практически пожизненная», — объяснил он. «И доход от нее тоже пожизненный. И не в советской, а в хотя бы относительно капиталистической стране этот доход стал таким, что отец смог предоставить мне начальный капитал. Никуда не торопясь, не прилагая изматывающих усилий, не меняя своих житейских привычек». Вера слушала его рассказ с интересом. Кирилл вообще был интересным собеседником. К тому же ей нравилось, как он говорит, свободно, длинными предложениями. Ей до смерти надоел компьютерный сленг коллег-мужчин. И ленивая отрывистость их речи, и дурацкие подростковые словечки в устах 40-летних мужиков надоели хуже горькой редьки. Ей нужен был мужчина умный, начитанный, внимательный. И такой мужчина, наконец, у нее был. Возможно, это было некоторым преувеличением считать, что Кирилл у нее уже есть. Да, он звонил ей почти каждый день и интересовался ее жизнью, и по выходным приглашал в театр или в ресторан, и не забывал приходить на встречу с цветами. но он ни разу не дал понять, что ему хотелось бы более близких отношений. Впрочем, Вера его и не торопила. У нее не туманилось в глазах от его голоса и взгляда. Она не считала часы до встречи с ним, а потому держалась с ним самым правильным образом, без спешки, без навязчивости, ровно, мило, и не сомневалась, что это даст тот самый результат, который она предвидела. Да и нельзя было сказать, что ее интересует в отношениях с Кириллом только результат. Вера вообще была не из тех людей, которые живут ради какой-то цели. Даже в молодости она ради этого не жила. В то время, когда жизнь стоит перед большинством людей не как живое, настоящее пространство и время, а лишь как светлое будущее. И уж тем более не пыталась она сузить свою жизнь теперь. Она любила жить, а не достигать чего-то, и понимала разницу между этими двумя вещами. Так что Вера не торопила момент, когда их отношения с Кириллом должны были дополниться интимностью. Ей было приятно встречаться с ним и проводить с ним время. С ним интереснее было обсуждать просмотренный вместе спектакль, чем с любой из подруг. Он был умен и тонок в суждениях. Да и вообще ее жизнь стала благодаря ему гораздо разнообразнее. Если в театр она еще могла пойти с подружкой или одна, то в ресторан попала впервые за несколько лет. Ресторан Вере понравился. То есть ей понравились рестораны вообще, как полузабытое явление ее жизни. Но этот французский понравился особенно. Кирилл потому и пригласил ее сюда уже во второй раз. Вере нравились даже не столько блюда французской кухни сами по себе. Ни сыры, ставидов, ни фуагра, а ее необъяснимая, неповторимая утонченность, ненавязчивый вкус, причем не только в приготовлении блюд, но и в их оформлении. И она даже догадывалась, почему. Она с детства ощущала в себе какую-то чрезмерность. Да, именно так. В ее внешности никогда не было того, что было так очевидно во внешности, например, ее редакционной начальницы Аглаи Звон. Вера чувствовала себя почти вульгарной. Да, и «почти» было связано лишь с тем, что она все-таки сознавала свою красоту, которая вульгарности препятствовала. Но утонченности в ней не было нисколько. Это она тоже сознавала. Так что французская кухня была своего рода восполнением отсутствующего. Сегодня она надела платье, купленное 3 дня назад. Кирилл его еще не видел. Платье было особенное. Вернее, само-то платье было, может, и обыкновенное, темно-алое, до середины колена. Но особенным в нем был вырез, который назывался «бродячее декольте». Это декольте было сделано таким образом, что постоянно сползало то с одного, то с другого плеча. Вера даже гордилась собой из-за этого платья. Не просто любовалась собой, а вот именно гордилась, потому что правильно его выбрала. Оно было из очень дорогой ткани и очень хорошо сшито, а потому не выглядело вульгарным, даже когда декольте сползало таким образом, что соблазнительно приоткрывало грудь. В общем, оно точно соответствовало нынешнему этапу ее отношений с Кириллом. Это платье, тонкое кокетство, ограниченное лишь собственным вкусом. «Да и не только отцовские деньги определили мою жизнь», — произнес Кирилл. Вера вздрогнула. Задумавшись о себе, она как-то упустила его из виду. «Возможно, если бы не он, то таким, как он, вырос бы я. А благодаря ему я захотел быть другим. То есть стал жить от противного и, как видишь, достиг кое-каких результатов». Вера порадовалась тому, что, оказывается, ничего не пропустила, увлекшись своими мыслями. Все-таки сходство даже между самыми разными мужчинами было таким очевидным, что, зная любого из них, хоть Диму, хоть брата Сашку, Вера видела всех остальных насквозь, поэтому она не удивлялась тому, что Кирилл вот уже полчаса говорит о себе. А о ком еще может говорить мужчина? Такова его природа. И потом, был бы Кирилл дворником, его монолог о собственной персоне мог бы оказаться скучным, а послушать, каких результатов добился в жизни владелец сети отелей и как ему это удалось, было вполне интересно. «Ты не выглядишь упрямым», — улыбнулась она. И прежде чем он успел возразить, добавила: «Просто сильным». Она действительно так думала, и то, что ее слова явились самой обыкновенной, даже не слишком тонкой лестью, было просто совпадением. «Спасибо». Огонек благодарности снова мелькнул в его глазах. «С тобой хорошо, Вера». Вера удивленно посмотрела на него. Он произнес это таким голосом, чуть дрогнувшим, почти нежным, каким разговаривают с женщиной только в постели. Между тем на постель не было даже намека. «Ты не устала?» — спросил Кирилл. «Почему ты решил?» — удивилась Вера и тут же встревожилась. «У меня что, глаза тусклые?» «Совсем нет, ты выглядишь прекрасно, как всегда, просто...» Он замялся. «Это было на него не похоже. Просто я хотел предложить тебе уйти». А вот это как раз и было намеком на продолжение вечера в более интимной обстановке. И даже не намеком, прямым предложением это было. В таких вещах Вера не ошибалась. Она помедлила ровно 10 секунд. Не потому что размышляла над ответом, а лишь для того, чтобы Кирилл не сомневался, она правильно поняла, что именно он ей предлагает. Это не пауза была, а акцент. «Мы можем уйти, Кирилл», — сказала она, «хотя я нисколько не устала». «У тебя ведь давно никого не было», — сказал он. «Почему, Вера?» Одеяло наполовину сползло на пол, и Кирилл лежал голый. А Вера набросила на себя ту половину одеяла, которая не сползла с кровати. У нее на самом деле давно не было мужчины, и она отвыкла не стесняться своей наготы. Она не знала, как ответить на этот вопрос. Ей было с ним хорошо, он оказался таким же прекрасным любовником, как собеседником, и взаимное влечение, возникшее между ними в разговоре, не нарушилось в постели. Но рассказывать ему о своей жизни Вера не хотела, наверное, потому что время для этого еще не пришло. Или потому что она отвыкла от таких разговоров, как отвыкла быть перед мужчиной голой. Или... да какая разница, не хотела и все. Но молчать в ответ на прямо заданный вопрос все-таки не следовало. «Наверное, мне было не до этого», — засмеялась она. Ее смех прозвучал в темноте таинственно, извлекающе. Вера почувствовала, как Кирилл повел плечами, и поняла, что совсем скоро, уже через несколько минут, он захочет ее снова. «Почему?» — повторил он. Уйти от ответа было не так-то просто. Он привык до конца выяснять то, что его интересовало, а Вера интересовала его вся и сильно. Этого невозможно было не замечать. «Ну, я разошлась с мужем, как раз когда случился дефолт», — нехотя объяснила она. «Надо было как-то устраивать свою жизнь. Обычную жизнь, не интимную. Это оказалось непросто». «И что ты стала делать?» Она расслышала в его голосе неподдельный интерес, почти такой же, какой почувствовала в его руках, когда он раздевал ее. «Работать? Что еще я могла делать? Только работу пришлось искать новую, потому что издательство разорилось. Так что какие мужчины, мне было не до них». Что такое были поиски работы осенью 98-го года, Вера рассказывать не стала. Может, он и сам это знает. Хотя откуда ему такое знать? Он, наверное, в то время срочно менял стратегию и тактику маркетинга или изобретал какие-нибудь бонусы, чтобы заманить клиентов в свои отели. Или даже продал какой-нибудь из отелей. Но уж во всяком случае не мыл подъезды в 2 9-этажных домах. «Странно», — произнес Кирилл. В темноте удивление прозвучало в его голосе особенно отчетливо. «Что странно?» — не поняла Вера. «Да вот это, что ты говоришь». «Какие мужчины? Любая женщина твоей внешности, первое, о чем подумала бы в сложной ситуации, это вот именно о том, чтобы найти такого мужчину, на которого можно переложить все свои трудности». «Не знаю», — пожала плечами Вера и тут же улыбнулась. «Видимо, таких мужчин оказалось значительно меньше, чем женщин с трудностями. На всех не хватило». «Да ведь ты и не искала». Он резко повернулся и, опершись локтями о подушку, положил руки Вере на плечи. «Не искала ведь, а?» Ответить Вера не успела. Кирилл закрыл ей рот поцелуем. Ну и хорошо. Целоваться с ним было приятно, губы у него были страстные, но не грубые, и можно было не рассказывать того, что рассказывать не хотелось. Ну и не рассказывай, раз не хочешь. «Я сейчас рад ничего о тебе не знать», — шепнул Кирилл, на мгновение прерывая поцелуй. «Ты сейчас со мной, как в первый раз», — добавил он, снова наклоняясь к ее губам. «Я с тобой действительно в первый раз», — успела ответить она. «Не со мной, не то. Ты вообще как в первый раз». Но тут уж у нее не осталось времени на то, чтобы сказать еще какие-нибудь глупости или несвязность. Они только в голове у нее мелькали, несвязности, пока она отвечала на его поцелуи. «Мне хорошо», — таяло в ее сознании. «С ним приятно. Но зачем он спрашивает? Почему не искала, на кого переложить? Я сама не знаю». Она не обманывала Кирилла, когда не хотела отвечать на этот его вопрос. Она не обманывала и себя теперь, когда он целовал ее в темноте, и в голове у нее мелькали последние сколько-нибудь связанные мысли. Она действительно не знала, почему не искала мужчину в трудную минуту жизни. Не знала, почему ей даже в голову не пришло искать его, чтобы избавиться от трудностей. Чтобы это в себе понять, надо было заглянуть слишком глубоко, надо было заглянуть даже не в себя. Но куда? Она не знала.